Лилия с раскрытым ртом смотрела на творение мастера. В ее глазах был заинтересованный блеск. Она была тронута тем, что делал мастер стеклодув. После этого она посмотрела на Эрика. «Хочешь попробовать?» Девушка застенчиво кивнула. Тогда юноша подошел к одному из мастеров стекольного дела и попросил его помочь с этим вопросом. Все участвовавшие в выставке мастеров люди имели гордость, которая редко давала поблажки другим. Эрику пришлось изрядно повозиться, прежде чем он смог договориться с мастером. Хотя в большей степени сыграла известность в зале теней, иначе он не смог бы договориться даже с самым плохим мастером из тех, что присутствовали здесь. Вдвоем Лилия и мастер стекольного дела смогли создать маленькую фигурку из стекла. Это был цветок с синими лепестками. Мастер помогал Лилии делать ее собственное творение, поддерживая ее руку и давая ей правильные указания. Девушка рисовала лепестки маленькой стеклянной палочкой. Каждый лепесток вытягивался вслед за палочкой и создавал острый конец. Мастер ловким движением руки обрезал соединение кончика лепестка со стеклянной палочкой. Благодаря помощи умелого мастера Лилия не только создала красивый цветок, но нанесла на его поверхности мельчайшие детали, делая творение еще более естественным, похожим на настоящий цветок. У Лилии был талант и понимание искусств, но она не обладала нужным элементом. В большинстве своем мастера стекольного дела являются людьми из имперской семьи. От этого и становится понятно, почему они такие гордые и высокомерные. Хотя время от времени среди этих людей появлялись мастера из других семей и фракций. Эрик взял остывший цветок и аккуратно вложил его в волосы девушки за ухом. Синий цветок идеально сочетался с ее зелеными волосами и привносил в ее манящую красоту чарующий эффект. В своем ослепительно-белом платье и маске с золотистыми блесками девушка была словно настоящее произведение загадочной красоты. Она была так же ослепительна, как солнце, но при этом Лилия была немного отстраненной, из-за чего в ее ярком характере была некоторая хладность, от которой девушка еще больше нравилась другим. Лилия прикоснулась к цветку за ухом. Она была немного смущена этим, но когда Лилия хотела взять цветок в руки, Эрик остановил ее. «Не убирай цветок, с ним ты кажешься еще более красивой, он так сильно идет тебе». Лилия еще больше засмущалась и опустила взгляд, но не отпустила руку. «Не снимай его, я знаю, что ты не видишь смысла в красивых побрякушках, но ради меня, ты можешь оставить его ради меня, Лилия кивнула юноше в ответ и убрала руку. После завершения поединка в зале совещаний, расположенном в том же здании, что и арена, прошло новое совещание. Многие великие мастера, хорошо известные в стране и за ее пределами, присутствовали здесь. Во главе стола все еще председательствовал старец в золотой маске. Его внешний вид был добродушным и спокойным. Он совсем не был похож на строгого человека, который пришел участвовать в данном мероприятии. Скорее, его вид был таким, будто он пришел сюда на чашку чая в хорошей дружеской компании. На других местах сидели высшие мастера страны. Каждый из них был бессмертным с огромным боевым опытом. В центре зала на столе был маленький световой экран. Он демонстрировал сцены из поединков на арене. Все они воспроизводились в трехмерной проекции, чтобы другие могли лучше понять увиденное. Главный старейшина в золотой маске спокойно рассматривал доклад, выведенный на световой экран перед ним. Не увидев ничего подозрительного, он посмотрел на присутствующих. «Похоже, ваши опасения по поводу иллюзорного барьера на арене были беспочвенными. Весь функционал массива работает идеально. Можно сказать, что он даже не стал хуже с течением времени. Что думают ваши мастера магических массивов?» Дарвуд Шефер кивнул в знак согласия с главным старейшиной священного суда. Он взмахнул рукой, как будто перелистывал страницу, и на световом экране появилась схема. «Полностью согласен с уважаемым старейшиной. Мы провели детальную проверку массива и не выявили ничего подозрительного. Я считаю, что сражения на арене могут быть возобновлены». Дарвуд был одним из сильнейших святых и занимал пост главы одной из семи семей императорских защитников. Их главной специализацией были магические построения. Во всей стране трудно было найти более квалифицированных мастеров этого дела. Даже магическая защита Южной Звезды была возведена по проекту семьи Шефер. Многие великие старцы были довольны результатом проверки и не имели каких-либо сомнений по поводу ответа главы семьи Шефер. Виктор Фулдарк специализировался на обеспечении внутренней защиты своей фракции и имел опыт исследовательской работы. Ему частенько приходилось вести расследование. Увидев отчет и услышав мнение остальных, он ответил старцу в золотой маске. «Нормальное функционирование массива – это хорошая новость. Предлагаю не афишировать, что у нас были какие-то проблемы с ареной. Незачем устраивать панику на пустом месте. Я очень ценю мастеров, участвовавших в проверке, за проделанную работу и высокий профессионализм. В знак одобрения их работы предлагаю выдать им неплохую компенсацию за обеспечение безопасности на арене. Многие поддержали мнение Виктора и предложили свою помощь в этом вопросе. Совещания политиков не часто длятся слишком долго. Спустя час заседание завершилось. Все собравшиеся здесь люди стали расходиться. Старец в золотой маске все еще добродушно улыбался, провожая взглядом других людей. Когда никого не осталось, он снял маску и положил ее на стол. Его лицо стало хмурым, а взгляд далеко не таким добрым, как раньше. Мария была холодна. Все собрание она игнорировала присутствующих и запоминала только основные детали повестки дня. Когда собрание завершилось, она быстро исчезла. Великий старейшина зала теней Виктор и великая дама Зара проводили взглядом Марию. Она была немногословна с ними, а после спора у нее совсем испортилось настроение, и она не хотела встречаться с ними. Виктор тяжело вздохнул и сказал: «Девочка довольно вспыльчива и необоснованна. Она все еще не понимает, что мы делаем все ради ее блага. После того, что мы с ней сделали, ты все еще думаешь, что она станет нам верить. Хорошо, хотя бы то, что она не держит на нас зла. Зара, есть пара вопросов, которые ты должна доложить залу теней. Совет должен рассмотреть их как можно скорее. Ты о том мальчике? Может, все-таки оставить его под присмотром Марии? Они довольно хорошо ладят между собой. Мария пока что ведет себя хорошо, но я бы не стал доверять ей. Она все еще может быть обижена на зал теней, и если она неправильно обучит этого мальчика, то мы получим еще одну головную боль. Совет старейшин должен рассмотреть этот вопрос и выдвинуть свое решение. Уверена, что она не станет учить его чему-то, что принесет нам вред. Ты слишком слепо смотришь на ее ситуацию. Ты слишком строг с ней. Мои методы не подлежат обсуждению. Вершить закон можно только строгими методами с хорошо запоминающейся системой наград и поощрений. Ты неисправим. Нельзя ломать людей, а потом говорить, что они послушные только из-за твоей системы. Не забудь упомянуть о маленькой эльфийке. Она может быть весьма ценным вложением в будущее нашего зала теней. Хорошо, но ты уверен, что справишься один? Если девочка вздумает вести себя непослушно, у меня есть пара методов, чтобы угомонить ее. Пожалуйста, не причиняя ей слишком много боли. Моя ученица была не права, но она неплохой человек, милосердный, все будет мирно. Вне арены, среди толпы людей шли двое. Их лица были скрыты под масками, а внешний вид соответствовал маскараду, из-за чего они никак не выделялись из толпы. Есть приказание от господина, ты выполнил наше поручение, не сомневайтесь. Эти старые пердуны повелись на кратковременный сбой в массиве и не увидели главной проблемы. Это точно? Да, они не заподозрили ничего. Я думаю, что когда мы выполним миссию, то они все равно ничего не поймут. Когда они обнаружат проблему, то нас и рядом не будет. Хорошо, ты должен выбрать первую жертву, но не убивай ее. Им нужен будет козел отпущения, так что пусть ею будет эта жертва. Как скажете. Меня больше интересует портал в башню смерти. Он будет функционировать как надо? Конечно. Наш человек в храме пожирателей жизни сказал, что у них будет какая-то вылазка в этот город, поэтому портал будет активен все время. После выхода на арену у тебя будет мало времени. Кроме того, ты должен привести жертву после того, как обряд проклятой души будет завершен. Тогда мы сможем приступить ко второму обряду. Мой господин желает поднять как можно больше солдат, прежде чем вознесется на следующий этаж. Ха-ха-ха, все ради моего повелителя. Я не подведу его. Да будет так. Эрик прошел по всей аллее мастеров. Из увиденного он извлек много пользы. Сейчас он больше витал где-то в облаках, размышляя над некоторыми техническими вопросами. Он интересовался магическими рунами. Это ремесло было доступно юноше, так как он ранее обучался этому в башне Черного Льда. Он приобрел пару неплохих книг в библиотеке Зала Теней и все еще не прочел их до конца. Книги были простецкими, но правда была в том, что руны требовали хорошего понимания своего дела от мастера-исполнителя. Маленькая Лилия радостно шла позади него. В ее руках был букет стальных цветов. Мастер кузнечного дела был очарован девушкой и подарил ей этот букет. Он был простым подарком, но как знак симпатии он многое значил. Если бы Эрик не вмешался, то Лилия отказалась бы. Эрик считал, что надо брать, пока предлагают. В такой ситуации скромность — это самое стыдное, что можно придумать. Как можно отказаться от чего-то, что тебе нравится? Братик, я здесь. Эрик повернулся на голос и увидел маленькую девочку в черном платье и маске в форме птицы с распахнутыми крыльями. На ее голове была маленькая блестящая корона. Даже все ее платье было усыпано россыпями блесток. Оно было подобно ночному небу, усыпанному миллионами ярких звезд. Сама же девочка была очаровательной маленькой принцессой с сильным мудрым взглядом и игривым поведением ребенка. Она подбежала к Эрику и схватила его за руку. «Брат, я с тобой». Эрик улыбнулся и погладил девочку по голове. «Конечно, мы идем смотреть концерт на центральной площади. Вам обеим он понравится». «Да, я хочу увидеть его». «Тогда идем». Эрик прошел немного, а потом остановился. «Брат, совсем забыл. Вия говорила, что наши родители должны были приехать сюда. Ты их встретила?» «Да, мы вместе болели за братика». Эрик шокированно посмотрел на Алису. «Ты ведь им не рассказала?» «Нет, брат, помнишь, ты приезжал домой как мой брат и как гость. Они запомнили человека в маске как близкого друга моего брата. Поэтому они болели за тебя». «Ясно. А куда они делись сейчас?» «Мама устала и не хочет больше гулять. Она осталась в гостинице, куда их поселили. Папа с дядей Барри ушли подлечиться. Я предлагала им помощь от зала теней, но они сказали, что им на всех денег не хватит». «Не понимаю. Зал теней может вылечить их бесплатно». Маленькая Лилия подошла к Алисе и с волнением спросила. «Дядя Дейл заболел? Рейн может приготовить ему хорошие лекарства. Она сильный алхимик». Алиса хлопнула в ладоши и с улыбкой произнесла. «Точно. Надо найти ее». Эрик тут же остановил девушек. «Алиса, Лилия, не надо никого искать. Подлечиться, это значит немного погулять и проветриться. Они просто устали после переезда сюда. Пусть погуляют. После того, сколько они работали, я думаю, что им хотя бы иногда нужно выйти на улицу и отдохнуть». Алиса и маленькая Лилия с волнением одновременно спросили. «С ними все будет в порядке?» «Конечно. Что может случиться с двумя взрослыми мужиками? Они как бы уже не дети. Папа не очень сильный, зато опыта у него вагон и маленькая тележка. Я уверен, что они хорошо проведут время и вернутся домой». Пока Эрик разговаривал с девушками, сзади раздался слишком знакомый голос. Он нахмурился, махнул рукой девушкам. Алиса и маленькая Лилия сразу поняли, что он имел в виду. Они обе быстро отступили от него и слились с толпой людей. След двух девушек исчез, как будто они здесь вообще не появлялись. Эрик собирался по-тихому отправиться на центральную площадь и направился к постоянно перемещающейся толпе людей, чтобы исчезнуть, но в этот момент кто-то неожиданно схватил его за рукав. «Стой, ты!» Селестия схватила Эрика за руку и хотела что-то сказать, но когда он повернулся в ее сторону, то она тут же остановилась. Его внешность была иной, да и маска не та, как ни культурно. «Девочка, если вы хотите познакомиться, то, пожалуйста, будьте нежнее». Селестия нахмурилась. Ее взгляд стал пристальным. Она будто сверлила его взглядом. «Ты ведь? Почему ты здесь?» Она не могла знать лицо Эрика. Когда появилась Селестия, он успел изменить только его, но с учетом навыков юноши этого было достаточно. По взгляду и речи девушки Эрик сразу понял, на кого она подумала. «Это моя работа, вообще-то. А ты что здесь делаешь? Кого-то ищешь? Ты не видел здесь человека в полностью черной маске без вырезов для глаз? А-а-а, ты про Эрика?» «Нет, он здесь не появлялся. Жаль», — девушка извиняющимся тоном произнесла. «Прошу прощения за свою грубость. Просто со спины вы напомнили мне одного моего знакомого, но я ошиблась. Я была не права, когда проявила грубость по отношению к вам». «Ничего страшного, все ошибаются». После этого Эрик заинтересованно посмотрел на Селестию. «Как ты поняла, кто я?» Селестия не стала скрывать этого. «Могу почувствовать скрытый импульс твоего тела. Он мне знаком, а когда ты назвал меня девочкой при том, что ты сам выглядишь как мой ровесник, я сразу поняла, кто ты. Скрытый импульс. Внутри твоей нервной системы существуют уникальные сигналы, которые позволяют твоему мозгу воспринимать окружающий мир. А я могу почувствовать эти сигналы. То есть пока ты воспринимаешь окружающий мир, я могу отследить тебя, где бы ты ни был. Сильно. Это сложный навык мастеров элемента молнии. Он очень силен и полезен в бою». Эрик удивленно воскликнул. «Полезен? Не то слово. Даже я чувствую угрозу для себя». Селестия скромно уступила. «Прошу прощения, я не хотела вас оскорбить. Нет, я рад, что в молодом поколении нашей страны есть такие способные мастера. Селестия засмущалась от слов Эрика. Спасибо за вашу похвалу. Я всего лишь обычная девочка. У нас есть и более талантливые мастера. Эрик искренне улыбнулся и инстинктивно поднял руку и погладил ее по голове. Еще и скромная. Умничка. Таким и должен быть настоящий мастер. Глава 302. 303. Тайная поддержка. Каждый человек был податлив на похвалу. И Селестия не была исключением. Когда Эрик похвалил девушку, та застенчиво опустила взгляд и скромно ответила: «Вы меня перехваливаете». Эрик убрал руку и еще раз улыбнулся девушке. «Было очень приятно снова с вами встретиться. А теперь, прошу прощения, я должен откланяться». Эрик помахал девушке рукой и пошел прочь. Селестия подняла руку и хотела окликнуть его. «Подож, сестренка, почему ты убежала от нас? Мы чуть не потерялись, пока искали тебя». Едва Селестия произнесла первое слово, как сзади донесся приятный девчачий голосок. Селестия обернулась назад и увидела Кассию, которая быстро приближалась со стороны. Селестия отвела взгляд обратно, но Эрика уже не было. Она закрыла глаза и попыталась найти его с помощью своей силы, но юноша и след простыл. «Что ты делаешь?» Кассия удивленно посмотрела на подругу. «Ничего. Зачем вы пришли?» Кассия с улыбкой воскликнула. «Как зачем? Сегодня такой шикарный праздник. Почему ты должна все время сидеть в изоляции? Сходи с нами хотя бы раз куда-нибудь. Сегодня, например, на центральной площади будет огромный фейерверк. Говорят, что он закроет собой небо, а на улице будет так же светло, как днем. Ты, мне это не интересно. Есть много вещей, которые я должна сделать, а времени у меня мало». Кассия мило надулась. «Зануда, ты так до самой старости будешь сидеть в заперти?» Селестия холодно ответила и развернулась, чтобы уйти. «Это мое дело». Кассия убрала свою улыбку и стала серьезной. Она посмотрела на спину подруги и почувствовала странную тяжесть. Ей казалось, что что-то произошло. Она с сожалением и грустью попыталась остановить подругу. «Да, я знаю, но ты хотя бы раз попробовала бы выйти на улицу развлечься, а не только из-за тренировок или работы. Нам иногда становится не по себе от того, как усердно ты работаешь над собой. Твое рвение стать сильнее похвально, но ты так сломаешься. Все будет хорошо. Я уже привыкла к такому режиму. Куда ты уходишь? Мы же только вышли». Селестия остановилась на мгновение и обернулась, чтобы сказать: «Кассия, ты можешь идти развлекаться. Я не против». Кассия подошла ближе и со слабой молящей улыбкой посмотрела на Селестию. «Нет, я с тобой. Майя, кстати, приготовила ужин. Пойдем быстрее. У нас сегодня будет жаркое из курочки. Просто объедение». Селестия была расстроена, что не смогла найти то, что хотела, но она не хотела переводить свою злость на друзей. Кассия всегда была рядом с ней и всегда улыбалась, независимо от того, как им обеим было тяжело. За то время, что они обучались у таинственного мастера, им пришлось пройти через такие трудности, после которых обычные подростки предпочли бы отказаться от дальнейшего обучения и остаться теми слабыми людьми, которыми они были до начала тренировок. Селестия посмотрела на Кассию. Сейчас ее взгляд снова стал мягким и нежным, как будто она смотрела на свою сестру. «Кассия, я не заставляю тебя. Если ты хочешь идти погулять, то я не держу тебя. Со мной ничего не случится». Кассия, увидев взгляд Селестии, тут же подскочила к ней и обняла. «Не уйду. Я не могу бросить тебя, сестренка. Мы обещали помогать друг другу. Так, как я могу бросить тебя, когда тебе так тяжело? Чем ты?» Кассия довольно хорошо знала подругу и понимала, что она никогда не скажет о своей боли или о том, как ей тяжело. Селестия будет прикладывать столько усилий, сколько нужно для решения ее проблемы, даже если это задача сверх ее возможностей. На протяжении множества опаснейших тренировок она часто падала, но всегда поднималась. Кассия была рядом, но Селестия никогда не просила у нее помощи. Единственное, что всегда честно говорила о чувствах Селестии, это ее искренний взгляд. Кассия хорошо это знала и не нуждалась в других подсказках. «Хэммм, сестренка, мы прошли жесточайший отбор, справились со всеми безумными тренировками нашего учителя и прорвались через кучу опаснейших монстров. Оставаясь на грани жизни и смерти, мы всегда были рядом, поэтому я могу чувствовать, что у тебя на душе. У тебя такое выражение, будто ты снова не справилась с заданием учителя и не хочешь идти к ней, потому что боишься разочаровать ее. Учитель всегда говорил о тебе, что неудачи – это часть пути. Они сделают тебя мудрее и сильнее, ты просто должна правильно принять их. Но раз я не вижу здесь учителя, значит, у тебя случилось что-то плохое. Твои глаза никогда не обманут меня». Кассия взяла Селестию за руку и повела домой. «Пойдем к наставнице Майе. Мы посидим вместе, отдохнем, посмотрим на световом экране концерт с центральной площади. Тебе нужна компания и не говори, нет, мы тебя не отпустим». Селестия неохотно следовала за девушкой. «Кассия, хорошо, пойдем». Но вскоре она успокоилась и приняла добрые намерения подруги, после чего последовала за ней. «Ты знаешь, что поступаешь подло», — послышался мелодичный, но очень строгий голос в темном небе над морем души. «Чем ты? Я всего лишь получил нужную мне информацию. Так что там с моим вопросом?» Эрик стоял на платформе в своем внутреннем мире. Синеволосая женщина стояла спиной к нему. Весь ее вид и строгий голос указывали на обиду. «Не понимаю, о чем ты. Хватит притворяться. Ты давно прочла мои мысли и все прекрасно понимаешь. Я хочу знать только две вещи. Первое. Какие цели преследует Селестия, ища меня? Второе. Кто сдал меня ей? Ты поступил плохо. Я тебе не скажу, что за ребенок. Ты все время была на моей стороне. Так почему сейчас я чувствую, что ты непомерно зла на меня? Ты использовал меня и обманул маленькую девочку. Ну, она не такая уж и маленькая. А вообще я не специально. Я действительно хотел похвалить ее, но когда моя рука коснулась головы Селестии, то я сразу вспомнил о том, что рядом со мной есть такая замечательная красавица, которая может помочь мне разгадать пару тяжелых загадок. Я очень нуждаюсь в твоей помощи, а ты строишь из себя недотрогу. Вдруг у нее есть плохие мысли на мой счет? Ты ведь знаешь, как я осторожен и что бывает, когда я чувствую угрозу для себя. Не надо показывать свою свирепость. Я знаю, что ты и пальцем не посмеешь ее тронуть. Не забывай, кто я. Я так, кто может читать твои мысли и чувствовать твою растерянность в таком простом вопросе. В каком это месте он простой? Чтобы понять женщину, нужны как минимум 1000 лет и целый город ученых, и все равно нет никаких гарантий на успех. Не будь таким пессимистом. Может, ты ей действительно нравишься? Не неси чепухи. Мы едва знакомы с ней, и моя интуиция говорит о том, что есть что-то еще, а я всегда доверяю своему чутью, так как обычно оно меня не подводит. Тогда спрашивай у своей интуиции. Может, она знает больше меня. Ну и как мне с тобой быть? Ладно, попробую угадать. Меня сдала Вея. Она явно не сказала, кто прячется под маской, но этого и не нужно. Вея определенно знала про способности Селестии и про то, что даже маска не гарантирует 100% сокрытия. Моя маска скрывает только мою энергию. При нашей следующей встрече она может раскрыть меня. Селестии не надо быть гением, чтобы понять намеки Ви после нашей третьей встречи. С чего ты взял, что это Вея, а не Мария? Только она знала, что мы планировали. А еще это она купила тебе билеты на зрительские места. Мария могла поступить подобным образом, но ты не учитываешь, что она и Селестия – это люди разных миров. Они не могут встретиться, даже случайно. А если они все же встретятся, то откуда Селестии знать, что мы довольно близко общаемся друг с другом? Другими словами, они не могли договориться друг с другом. А вот Вея другая, она может довольно тесно общаться с Селестией. Кроме того, Вея идеалист, помешанный на книгах и выдуманных историях. Она точно попытается сделать что-то, что по ее мнению будет правильным. И я уверен, что она никогда никого не будет спрашивать, а нужно ли это другим. Это все равно не объясняет, почему ты выбрал именно Вею. Все просто. Кто-то уровня Марии никогда не будет самостоятельно заниматься тривиальными вещами. Для этого у нее есть слуги. Эти слуги подчиняются залу теней, и Вея, благодаря своему происхождению, может выведать нужную ей информацию у них. Именно так она нашла меня оба раза. Во второй раз она вышла на меня через Алису. Рядом с ней всегда был охранник, а сейчас его не видно. Вот только это не значит, что его здесь нет. Вероятнее всего, они с Веей сейчас скрытно наблюдают за нами. Ну и ладно, подумаешь, угадал. Тебе просто повезло. Это профессиональный расчет, не больше. Удача у меня не так хороша, поскольку она уже подвела меня. Селестия точно узнает, кто я при нашей следующей встрече. Мне придется быть гораздо серьезнее в этом вопросе. На крыше дома вместе, где произошла встреча Эрика и Селестии, стояли 3 человека. Таинственный мужчина в черном. Его лицо было скрыто, а из-под узкого разреза маски виднелись только холодные фиолетовые глаза. На его груди был знак короны под луной. С этим можно было предположить, что он является призраком из Легиона Теней. Вторым человеком была Калина. Она была одета в роскошное сиреневое платье и имела вид благородной принцессы с величественной осанкой и красотой, от которой мало кто смог бы отвернуться по собственному желанию. Ее лицо было скрыто под маской, украшенной блесками и золотой вышивкой. Третьим человеком, естественно, была Вея. Она была одета в летнее черное платье и выглядела как обычная смертная красавица. На ней не было никаких излишеств, указывающих на ее благородное происхождение. Даже аура девушки была слишком посредственной, что могло ввести в ступор любого обычного мастера. Выражение лица Ви было удовлетворенным. Она не смогла добиться абсолютного результата в этот раз, но при этом она была бесконечно близка к успеху. Младшая сестра, у нас не вышло. Они не смогли раскрыть друг друга. Ничего страшного. Я дала ей ключ. Дальше дело за ней самой. Сможет она раскрыть личность Эрика или нет, будет зависеть от ее собственных умственных способностей и удачи. Вия строго посмотрела на мужчину и сказала: «Продолжай наблюдение и охрану. Алиса несет в себе чудовищный потенциал, мы не можем позволить себе потерять ее. Дворец Черного Неба не простит нам этот провал, а о последствиях, я думаю, мне не стоит тебе рассказывать». Мужчина кивнул и внезапно исчез, растворившись в черной дымке, словно он был темным призраком. «Мы продолжим наблюдение?» – Калина скромно спросила Вею. Она хоть и была старшей сестрой, ее лидерские качества были никакими, а желание власти вообще отсутствовало. Она предпочитала проводить свое время беззаботно. «Нет, ты мне не нужна, можешь идти развлекаться. Сегодня как-никак великий праздник и грех занимать тебя работой в такое время. Спасибо». Получив добро от Ви, Калина исчезла. Она беспрекословно выполняла поручение Марии. С Вией все было иначе. Она признавала ее старшинство, но не подчинялась полностью. Сегодня она пришла с Вией только по одной причине. Ей очень хотелось сходить на праздник, но Мария так просто не отпустила бы ее. И именно в этот момент ей на помощь пришла младшая сестра. Она забрала Калину под предлогом сложной работы, в которой ей нужна помощь. Мария имела строгий характер, но всегда относилась с пониманием к другим, и даже зная, что замышляет Вия, она отпустила Калину. Вия проводила взглядом Калину и села на крыше в позу для медитации. С приходом ночи мастера теней становятся практически всемогущими. Их сила увеличивается, как и способность к развитию своих навыков. Завтра ее ждал сильный противник, и девушка не желала тратить время на развлечения. Она предпочитала проводить свободное время, перед турниром, тренируясь. Домой ее совсем не тянуло. Там был ее отец, который искренне волнуется за ее здоровье. Он все еще не одобряет ее участие в турнире, но все равно идет на поводу у дочери, не смея останавливать ее, потому что знает, что, даже заперев в тюрьме, он не сможет остановить ее. Таким образом, он оставил все как есть, чтобы не сделать только хуже. Эрик встретился с сестрой и Лилией на центральной площади. Из-за праздничного концерта там собралось столько людей, что было тесно. В данный момент шел разогрев толпы. Выступали местные народные коллективы. Их песни были чем-то, что пришло из глубины веков. Эрик ранее слышал такую музыку. Она часто играла во время праздников в его городе. Основными инструментами там были арфы, флейты, небольшие барабаны и струнные инструменты, названия которых Эрик не мог запомнить. Песни были похожи на баллады. Все они воспевали отважных героев и прекрасных дев, а также великие подвиги. Вскоре темп музыки изменился, и она приобрела веселый характер. На площади стали появляться танцующие люди. К вечеру люди уже были достаточно разогреты и начались выступления звезд высокого уровня. Их музыка была особенной. Она несла в себе не только древние мотивы, но и примесь магии. Люди, вдохновленные музыкантами и певцами, пришли в движение. Вся площадь ожила и превратилась в бушующий океан людей. Все они танцевали и веселились. Эрик стоял на краю площади. Музыка не особо интересовала его, хотя он был не против того, чтобы хорошо провести время. Поэтому он наслаждался прекрасным видом веселящихся людей и слушал приятную музыку. Алиса и маленькая Лилия танцевали неподалеку. Алиса была воспитана в хорошей семье, где чтят традиции своих предков, поэтому она умела танцевать и хорошо знала каждую из песен. Ее движения были быстрыми и плавными, подобно ветвям дерева, качающегося на ветру. Она кружилась и прыгала, словно бабочка. Маленькая Лилия подхватывала настрой напарницы и пыталась подражать ей. Ее движения выглядели далеко не так хорошо, как у Алисы. Время от времени к ним приближались молодые люди, желая пригласить на танец, Но Алиса не была заинтересована в других людях, а Лилия тут же начинала смущаться и пряталась за Алису. В итоге юноши уходили подавленными. Эрик стоял в стороне и посмеивался. Он был бы совсем не против, если кто-нибудь смог бы привлечь внимание Лилии. Она была хорошей девушкой, и Эрик предпочел бы, чтобы у нее была мирная жизнь подальше от войны кровопролития. Она была девушкой с чистым сердцем, и Эрику совсем не хотелось, чтобы ее чистые нежные руки были запятнаны кровью других. «Брат, потанцуй с нами». Алиса мило улыбнулась и потянула Эрика за руку. Юноша смущенно посмотрел на очаровательную сестренку. Он хотел ей сказать, что он не умеет танцевать, но ему было стыдно. Алиса втянула Эрика в толпу и закрутила его. В тот момент она исчезла, а перед юношей появилась Лилия. Когда они стояли напротив друг друга, появилась минутная тишина. «Эрик, можно, можно я потанцую с вами?» Лилия громко смущенно выкрикнула приглашение. Она даже не заметила, что в этот момент на площади была минутная задержка. Исполнители менялись местами. На сцену вышла новая группа. Маленькая Лилия была красной как помидор. Ее лицо пылало от смущения. Эрик наоборот был смущен тем, что девушка так громко пригласила его. На себе он ощутил множество ожидающих взглядов. Казалось, если он откажется, то эти люди порвут его. А если они не порвут его, то ему все равно будет стыдно. Он кивнул в знак согласия и протянул руку. Девушка застенчиво сделал реверанс и поклонилась ему, а потом, сделав плавный шаг, приблизилась. Ее рука аккуратно взяла его за руку. Эрик чувствовал нежную гладкую кожу девушки. Ее прикосновение было таким же легким, как теплый ветерок, нежно поглаживающий его по коже. Маленькая Лилия чувствовала грубую кожу Эрика, которая была такой из-за усердной работы юноши. Но в то же время прикосновение Эрика давало ей ощущение защищенности. Он был сильным, и она это хорошо знала. Сейчас, стоя рядом с Эриком, она чувствовала, что никто и никогда не сможет потревожить ее, пока он рядом. Вдруг на сцене заиграла музыка. Ее медленный мотив лучше всего подходил для парных танцев. Эрик попытался проявить себя, но это выглядело нелепо. Хорошо, что другие были заняты своими партнерами и не обращали на него внимания, иначе он бы сгорел со стыда. Алиса тихо стояла в стороне и посмеивалась над братцем. Юноше было крайне стыдно, но Лилию это нисколько не смущало. Она была немного лучше и стала ведущей в танце. Постепенно они вошли в ногу с музыкой, и их танец стал немного лучше. Эрик и Лилия становились все ближе. Хорошая музыка, очаровательный партнер и тесная обстановка сближали этих двоих. Эрик был в черном, а Лилия была в белом. Их контраст черно-белой пары был чем-то сказочным и неестественным. Черное и белое сливались в медленном танце в единое целое. В какой-то момент Алиса смущенно отвернулась, поняв, что ее лицо залилось краской. Она вдруг поняла всю необычность данной обстановки. Ее брат, который пока что был свободным, и необыкновенная красавица Лилия. В глазах Алисы это было идеально. Она быстро отступила, оставив их совсем одних. Концерт длился почти до середины ночи. Даже когда музыка закончилась, на площади оставались люди, что продолжали петь и танцевать. Эрик был вспотевшим и уставшим. Он сильно нервничал из-за того, что не мог быть достаточно хорошим танцором, из-за чего физически и морально устал. Маленькая Лилия рядом с ним была в сильно приподнятом настроении. Ей было весело как никогда. Она была готова продолжать, но эти вредные организаторы выключили музыку, из-за чего ей пришлось возвращаться домой. Сзади них шла Алиса. Она успела не только потанцевать, но и посетила ближайшие магазины со сладостями. В маленьком городке, откуда она родом, нет таких магазинов, а если такие вещи появлялись в их городе, то это было довольно дорого. Производства конфет в их стране не существует, из-за чего цена на них завышена до такой степени, что проще было бы купить побрякушки из драгоценных металлов. Они хотя бы не кончаются так быстро, как конфеты. Эрик, Алиса и Лилия жили в гостинице. Там же жили и остальные подростки из зала теней, а также люди из ледяного ущелья. Еще на подходе к дому Эрик обратил внимание на то, что практически в половине окон горит свет, а на улице был слышен шум от веселящихся подростков. Эрик поднялся на свой этаж и приближался к своей комнате, когда услышал знакомые голоса за соседней дверью. Он не стал заходить и прошел мимо, но Алиса любопытно заглянула внутрь, а за ней последовала и Лилия, которая также заглянула. «А-а-а, Алиса, заходи к нам». Девушка тут же прошмыгнула внутрь, захватив с собой маленькую Лилию. Эрик лишь развел руками и пошел к своей двери, но в этот момент: «Брат, «Ты что, бросаешь нас? Как ты можешь так поступить? Я же твоя сестренка. Хочу спать». «Что? Завтра ты не участвуешь в сражении на арене. Поэтому можно спать до вечера. Давай сюда». Эрик уже начал открывать дверь, когда Алиса грубо схватила его за руку и потащила в соседнюю комнату. Внутри юноша увидел много знакомых людей. Марк и Рейн, Кайла и Джулия, Геральт, Каспар, Маркус — все они были здесь. Но что еще сильно удивляло, так это то, что они были далеко не единственными. Здесь были и другие люди из Зала Теней. Даже люди из Ледяного Ущелья были здесь. Среди них особо выделялась девушка, сидевшая в стороне ото всех на кресле. Она сидела поперек, а ее ноги были перекинуты через подлокотник. В руках у нее была флейта, из которой доносился приятный чарующий звук. В такой дружеской атмосфере музыка Алексы была объединяющей. Она позволяла сердцам других раскрыться. Алекса была не только талантлива в вопросах музыки, но и являлась мастером звуковых атак. Слияние двух направлений привело к рождению необычайной техники игры на флейте. Каждая мелодия девушки сопровождалась феноменальной иллюзией. Алекса посмотрела в сторону Эрика и перестала играть. На ее лице появилась приятная улыбка. Девушка кивнула Эрику в знак приветствия, а потом продолжила игру. «Привет, малыш Эри, пойдем к нам». Кайл подскочил к Эрику и провел его до свободного места. «Видел твое выступление на арене. Это было круто. Никогда не думал, что твое мастерство достигло такого уровня. Эрик, а что ты думаешь о следующем круге отбора? Там наверняка будет туго». Сидевшие здесь люди присутствовали на арене в качестве зрителей и наблюдали за тем, как Эрик прошел через соперников и стал первым. Это сильно вдохновило их и приободрило. В частности, глаза Маркуса и Геральда прямо блестели желанием. Из всех присутствующих здесь друзей, Марк и Джулия были единственными людьми, не принимающими участие в турнире. Марк был алхимиком и не интересовался в сражениях, а Джулия была участником прошлого поколения. Она уже превзошла допустимый возрастной порог. Глава 304-305. Свирепые тигры и гордые львы. Второй день сражений на арене был ярким и красочным. Бои на арене продолжались весь день. Эрик все так же тайно наблюдал за своими конкурентами. При своей силе он мог спокойно попасть в число лучших, но он не смел недооценивать своих противников. Поэтому ему приходилось тщательно готовиться к будущим сражениям. Только хорошо продуманная стратегия могла гарантировать ему наивысший шанс на успех. Если в ходе турнира участник проигрывает кому-то, то это поражение еще не означает, что он слабый. Потому что он может в следующем бою победить кого-то намного сильнее, чем его предыдущий противник. Такая нестабильность вызвана различными навыками и стилями. Не бывает абсолютного стиля, позволяющего как защищаться, так и атаковать с высочайшим преимуществом перед другими. Эрик пользовался силой призрачных навыков, а без них его главным аспектом была скорость. Он уступал многим противникам в защите и недалеко ушел вперед в силе атаки. Призрачные навыки были призваны компенсировать эти недостатки.